«Ты спрашивал, господин, — начал Ментесуфис, — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Такая же, как между уничтожением одежды и хранением ее в кладовой. Когда одежда в сохранности, она может не раз пригодиться, и тем более, если она у тебя одна, было бы безумием сжигать ее». «Этого я не понимаю», — заметил Рамсес. «Этому вы не учите даже в высшей школе». «Но мы можем сказать наследнику фараона». «Тебе известно», — продолжал жрец, — «что человеческое существо состоит из тела, искры Божией и тени, или Ка, которая соединяет тело с искрой Божией. Когда человек умирает, его тень и искра отделяются от тела. Если бы человек жил безгрешно, его искра Божия вместе с тенью тотчас ушла бы к богам для вечной жизни. Но каждый человек грешит, загрязняет себя в этом мире, и потому его тень, Ка, должна очищаться, иногда в продолжении многих тысяч лет. Очищается же она тем, что незримое блуждает по нашей земле среди людей, совершая добрые поступки. Впрочем, тени преступников даже в загробной жизни совершают преступления и окончательно губят и себя, и заключенную в них искру Божию. Надо помнить, и для тебя это, наверное, не тайна, что тень Ка в точности похожа на человека, но только как будто соткана из очень тонкого тумана. У тени есть голова, руки и туловище. Она может ходить, говорить, бросать или поднимать предметы, одеваться как человек, и даже, особенно первые несколько сот лет после смерти, должна время от времени чем-нибудь подкрепляться. Впоследствии для нее достаточно изображения яств. Но главную свою силу тень черпает из тела, остающегося после нее на земле. Если мы бросаем тело в могилу, оно быстро портится, и тень вынуждена питаться прахом и гнилью. Если мы сжигаем тело, у тени остается для питания только пепел. Если же мы сделаем из тела мумию, то есть если забальзамируем тело на 1000 лет, тень Ка всегда здорова, сильна и проводит время своего очищения спокойно и даже приятно. «Удивительно», — прошептал наследник.